Шип. «Мне б с капитаном перетереть», — хрипло проскрежетал Бэтрим. «Ну, Эд, не ду...» Моряк остановился на полуслове и замер. «Бля». «А, именно». «Точно. Есть, сэр». Моряк бросил ящик, которым занимался, и помчался вверх по сходне. Вскоре над поручнем корабля показалось лицо другого мужчины. Он глянул на Бэтрима и исчез. Черный шип ждал, внутренне улыбаясь. Кровавая невеста выглядела почти так же, как и всегда. Большой корабль, три мачты и много белых парусов. Хорошие прочные доски содержались в чистоте, поскольку драили их ежедневно. На носу была вырезана фигура женщины в прекрасном платье, у которой из глаз стекла кровь. Она была самим воплощением названия корабля. От нее у Бэтрима по коже побежали мурашки, как и всегда. Капитан спустился по сходне, потирая пальцами переносицу и что-то бормоча. Покачал головой, сплюнул в воду и встал перед Бэтримом, поправляя воротник. «Чё могу для вас сделать, арбитр? Ебать! Шип, ты ли это?» Бэтрим славился своим хмурым, бесстрастным выражением лица, но даже он не смог сдержать ухмылку, которая расплылась по лицу, когда он увидел, как удивился Арип Уинтерс. Старый пират, в свою очередь, быстро оправился и тоже ухмыльнулся. Чертовски приятно было снова видеть Арипа, даже если тот нынче слегка посидел. «Чёрт возьми, Шип, я-то слыхал, ты помер». Арип сжал Шипа в плотных объятиях и трижды похлопал по спине. Бэтрим слегка удивился, что не треснул от этого пополам. «Я похож на труп». Арип поморщился. «Есть маленько, если честно». Бэтрим в последнее время в зеркало не смотрелся. По правде сказать, он всегда старался по возможности их избегать, даже до всех этих ожогов и шрамов. Его всегда описывали как урода, но вполне возможно, что сейчас он выглядел как ходячий труп. «Чё у тебя с глазом-то? Недавно?» – спросил Арип, указывая на пустую глазницу, словно бы Трим мог подумать о каком-то другом глазе. «Ага, арбитр вырвал. Бля, хрен знает когда. Сколько меня не было». Бэтрим ткнул в пустую глазницу и увидел, как его старый друг содрогнулся. Арип фыркнул. «Блять, последний раз, как я слышал о тебе, это что ты натворил в Хестграде?» Бэтрим сплюнул. Ему не нравилось вспоминать о том месте, но надо было узнать, что о нем говорят в его отсутствии и кто это говорит. «И давно это было? И что из того повесили на меня?» Арип сочувственно улыбнулся. «Все. И где-то год, небось, прошел с тех пор, как я об этом слышал». Бэтрим чуть не застонал. Это был уже второй разгром городка, в котором его обвиняли. Если не будет соблюдать осторожность, то скоро заработает такую репутацию, будто он в одиночку сжигает большие города до основания. Хотя это было бы неплохой прибавкой к списку его предполагаемых возможностей. «А чё ты вообще тут в этом плаще расхаживаешь? А то не знаешь о наказании тем, кто выдает себя за арбитра». «Ну-ну, и что они сделают? Вырвут мне глаз, запрут в камере на 3 месяца и будут грозиться, что сожгут?» Бэтрим снова сплюнул. Чем скорее он покинет Царт и вернется в дикие земли, тем лучше. Людям вроде него не место в цивилизованном обществе. Арип вздохнул и с гримасой отвращения уставился на пустую глазницу Бэтрима. «Пожалуй, с этим надо что-то сделать». «Да все в порядке», — слегка раздраженно сказал Бэтрим. «Арбитр, который подлатал меня, сказал, что заживает хорошо». «Да я не о том. У меня по спине мурашки бегут всякий раз, как гляну». Арип громко крикнул в сторону корабля. «Рилли! Рилли! Тащи сюда свою тощую жопу!» Вскоре через поручни корабля перескочила юная девушка. Пролетела добрых 10 футов и приземлилась в доке на четвереньки со всей уверенностью и незаслуженной самонадеянностью юности. Она поднялась и с важным видом и самодовольной ухмылкой на грязном лице подошла к отцу. «Чё тут, па? Ёптать! Самый охуенно уродливый охотник на ведьм из всех, кого я видала!» Бэтриму сильно захотелось врезать девчонке, но он сдержался, вместо этого уставившись на Арипа. Тот лишь усмехнулся и бросил дочери серебряную монету. «Метнись-ка на рынок, да отыщи ему повязку на глаз. Главное, чтоб черную. И мясо нам возьми, и что там еще, птицы и все такое. Только больше никаких собак, блять. Рилли смотрела на Бэтрима, и ухмылка расплывалась на ее лице. «Да-да, па». И побежала прочь, прежде чем Бэтрим смог бы броситься за ней. Конечно, в его ослабленном состоянии могло оказаться, что мелкая сучка побила бы его, даже если бы ему удалось ее схватить. «Она тебя даже не помнит», — с задумчивой улыбкой на губах сказала Рип, глядя, как убегает его дочь. «Ага, ну небось и к лучшему. Лет 10 уж прошло с тех пор, как мы в последний раз виделись, а сейчас ей 16. Так значит, ей было...» Бэтриму понадобилось время, чтобы сложить цифры в уме. 3. Я-то в 3 ничего не помню. Да ладно тебе. Продолжим-ка нашего соединения на борту невесты. У меня в каюте ром есть, и неплохой. Вот только, Рип, я уж не пью особо. Да? И с каких это пор? С тех самых, что когда я в последний раз надрался в дрова, это стоило мне прекрасного глаза. Он не упомянул, что еще это стоило ему 2 прекрасных друзей. Рип не соврал насчет рома. Действительно оказался неплохой. Бэтрим потихоньку его посасывал. Ему не хотелось напиваться. И сказать по правде, он не ел уже боги знают сколько. Да и не привык он быть в заперти и связанным по нескольку месяцев. И все же черный шип не привык посасывать выпивку. До потери глаза он заглатывал всю бутылку «только дай». Бэтрим знал Рипа еще с тех пор, когда тот не был капитаном Уинтерсом. Они были из одного рода, вот только крепкий капитан кое-чего добился. Он не был уже тем грязным, волосатым убийцей и вором, привыкшим бить в спину, как раньше. На самом деле Рип подчистил свои делишки. Снарядил корабль, нанял команду и вел почти честную жизнь. А еще, судя по всему, стал регулярно мыться и стричь волосы. У него по-прежнему была квадратная челюсть, будто из камня вырубленная, тот же расщепленный нос, те же глаза цвета дерьма. Но теперь он был чисто выбрит, носил короткий хвост и одежду, которая кричала о деньгах. Его каюта тоже отражала изменения. Все на своих местах. Стол с антикварными письменными принадлежностями и морскими картами, буфет слева от Бэтрима из какого-то, несомненно, необычного дерева, набитый дорогущими штуками. Да еще и ром подавали в бокалах. Бэтрим практически не сомневался, что впервые пил что-то из бокала. По правде говоря, тут он чувствовал себя не в своей тарелке. Он кивнул в сторону книжной полки. Там 2 крепкие на вид дверцы, которые можно было закрыть, чтобы книги не рассыпались, сейчас были распахнуты, демонстрируя широкий выбор цветных корешков, ни один из которых Бэтрим прочитать не мог. «Рип, ты чё, читать выучился?» Старый друг улыбнулся. «Немножко. Чисто, чтоб выкручиваться. Эти-то для Рилли. Слежу, чтоб она научилась читать. Неохота, чтоб росла, как я». Бэтрим поворчал и попытался поставить бокал рома на стол. Рип, снова не спрашивая, наполнил его. Бэтрим все равно проворчал слова благодарности. «Ну чё, Шип, давай к делу. Чё тебе надо-то?» Бэтрим ухмыльнулся. «Жратва, шмотки, чтоб подошли. Только не то расфуфаренное говно, как у тебя, что-нибудь простое. Топор. Ручной топорик лучше всего подойдет. 2 ножей. И билет до чада». Ари подкинулся в своем кресле за столом и сцепил пальцы. Наверняка прикидывал, сравнивая то, что должен быть Риму, с запросом. Прошло много времени, наполненного тишиной и суровыми взглядами, прежде чем он ответил. «Шип, не могу я тебя в чат взять. Да ты бы сам туда не захотел. Чё до остального не вопрос. Следующий порт захода невесты – Салантис. Хочешь с нами – валяй. Если ты, конечно, в деле». Последнее, кем черный Шип мог себя назвать, это моряком. Так что Бэтрим догадался, что быть в деле означало помощь в пиратстве. «А чё не так с чадом?» «В прошлый раз, как ты там был, ты пришиб 2 членов правящего совета». «Одного», — поправил Бэтрим старого друга. «Чего?» «На самом деле я не убивал ни одного, но моя команда грохнула одного из них, а за второго просто на меня свалили вину. Так и не узнал, кто это постарался». «Ну, потом ты добрался до Хастграда и пришил Грегора Хвоста и все такое». Бэтрим хотел было снова поправить старого друга. В конце концов, этот Анквил убил Хвоста. «И до кучи ты перерезал полгорода, хотя там сидела целая армия. Но это уж вообще не... Это был... Бытрим помедлил, не зная, как объяснить, что это натворили какие-то демонические тени, вызванные самим хвостом. Это был не я. Да неважно, кто там на самом деле был, Шип. По слухам, это был ты. Бытрим чуть не сплюнул, вот только решил, что Рип не очень-то такому обрадуется, с учетом яркого ковра на полу, который с виду стоил как одна из тех дорогущих шлюх из пяти королевств, которые называли себя госпожа. Рип, слухи — это херня. Ты не хуже меня знаешь. Помнится, был когда-то слушок про тебя и лошадь. Ага, тебе ли не помнить, коль ты сам его и распустил? Они оба расхохотались, но потом лицо Арипа снова посерьезнело. Слухи или нет, но их хватило, чтобы добрые люди Чада назначили цену за твою голову, Шип. Охуенную цену. Сколько? С ухмылкой спросил Бэтрим. Сколько он себя помнил, за его голову назначали самые разные награды. Столько, что если б не висел за мной должок тебе за спасение Рилли, мне бы самому захотелось тебя прикончить. Ари помедлил и выдохнул. 50 тысяч. Бытрим скорчил такое лицо, будто понимал, сколько это. По правде говоря, он понятия не имел, но это точно было много. А еще от него не ускользнуло, что ровно столько он должен был получить за участие в убийстве хвоста. «Значит, Салантис», — сказал Бытрим, не отводя взгляда от Арипа. «Не знаю, чем мне там делать, но уж всяко лучше, чем оставаться здесь, наверное». «И как закончим, больше никаких долгов», — быстро вставил Арип. «Ага. Доставишь меня в дикие земли, и мы в расчете». «Лады. А теперь, может, возьмешь тот бокал и расскажешь, что там на самом деле стряслось в Чаде и Хастграде».